Помощь Сон им должно появление еще 3 флагманов. После будет построен еще один, от Золотого Пламени, но появится он позже и будет временно засекречен. Ильдар с Мирославом вознамерились построить корабль сами и теперь старательно осваивают премудрости кораблестроения и прикладной артефакторики. Присутствующие на строительстве мореходовы, помимо подтверждения наших с женами навыков для присвоения соответствующих званий, будут примиряться к новой концепции летучих кораблей и созданных Ярославом касаток. Прибыв на верфь и узрев там их представителей, старательно изучающих подводный разведывательно-засадный кораблик, я шутканул, дескать, и сам подумываю создать подобный, да только руки пока не доходит. Даже придумал ему название, какое пока мест не скажу, но вот сам прожект будет носить кодовое имя «Айсберг». Как пытливо после этого заявления на меня посмотрел, крутившийся неподалеку Аверьян Ринетус, словами не передать. Сразу видна работа мысли и выстраиваемые, в связи с этим домыслы. Ратмир же лишь коротко хохотнул, выказав одобрение, как, впрочем, и его сыновья, кои явно уже были в теме. Разве что Ярослав помыкался чуток, явно желая что-то уточнить, но вскоре махнул на эту затею рукой. Верфь, на которой проходила стройка, была относительно небольшой, зато крытой и оборудованной по высшему разряду, с тщательно отлаженной системой охраны и сокрытия от постороннего внимания, причем на всех уровнях, включая провидцев. Такое предприятие – удовольствие дорогое, однако совершенно необходимое при достижении определенного уровня. На стапелях уже стояли красавцы-клиперы, ну, или красавицы, смотря как их назовут. Набор корпуса был выполнен из чародейского сплава, а поверх него будет облицовка из лучшей древесины, что производит великолесье. Сплав в складчину предоставили мы с Золотым Пламенем. Корабелы, правда, хотели использовать свой, тоже весьма и весьма приличный, но для моих полетных чар был более предпочтителен уже знакомый. К тому же кудесники-металлурги смогли повозиться с чем-то для себя новым, и, глядишь, чего нить измыслит. Благо, они тоже свои. Основную задачу мы решили достаточно быстро, создали с моими женами круг силы, внедрили, закрепив в самой структуре металлообшивки все необходимые чары, стыкуя их со всем остальным комплексом, и, закрепив результат, привели обшивку в полную готовность. Все, с этой частью, можно сказать, закончено. Уже сейчас при желании шхуны можно поднять в воздух. Двигатели тоже установили без особых сложностей, так как все детали крепежа были тщательно обсуждены и согласованы на уровне проектирования. Накопители и главное орудие также обосновались на своих местах. Впрочем, возни на самом деле еще очень и очень много. Внутренняя и внешняя отделка, наложение на нее каскада дополнительных чар, обстановка кают и помещений. Также с нашей шхуны решили взять примеры в плане ее одухотворения. Корабли здесь и сами нередко обзаводятся душой или духом-покровителем вроде домового, но с особенностями. Только пример нашей Павы заставил относиться к этому и без того непростому вопросу, еще серьезнее. Нет гарантии, что подобное удастся повторить хотя бы на одном из кораблей, но и не учитывать оную возможность нельзя. Да и багаж знаний у местных чародеев скопился немалый. Потому данную часть ритуалов будут проводить особенно тщательно и вдумчиво. Тот чары с шахте такие задумчивые ходит, ухмыльнулась Пава. Это они еще не знают, какой занозой ты иногда бываешь, хихикнула наша Ягоза. У меня были достойные примеры для подражания, не осталось в долгу та. Временами, ты нас превосходишь, но мы так просто не уступим, заявила Нишка. Правильно, правильно, соревнуйтесь. А мы покамест посвятим все свое внимание мужу, вкратчиво вымолвила Адрианна, положив голову мне на плечо да томно вздохнув. Да-да, вперед, с гордо поднятой головой, вторила ей Ладно, прижавшаяся с другого бока. Ага, одобрила, прижавшаяся со спины, Соколинка. Давайте-ка заключим альянс, деловито предложила Нишке и Паве, подкованная в политических игрищах, Пелагея. Давай, хором согласились те. На верфи мы пробыли до самого завершения строительства, изредка помогая советами по отделке и зачарованием, накладываемым на шхуны. Но по большей части мы старались перенять уже местные приемы ухватки да почерпнуть особенности стиля. В исполнении зачарований, можно сказать, раскрылась индивидуальность каждого корабля. Шхуну Великолесья украшала затейливая обережная резьба с инкрустацией, наложенной местами позолотой, перемежающейся с чародейскими красками и заключенными в обшивку артефактами, дублирующими все зачарования, созданные резчиками. Функциональность зачарований здесь сочеталась с красотой и основными мотивами резьбы Остроухих. При этом, все смотрелось очень гармонично, без малейшей олиповатости. Роговы и Хвостовы создали во многом схожие и притом совершенно индивидуальные корабли. Резьба в их убранстве и зачарованиях также присутствовала, но она хоть и перекликалась с творчеством Остроухих, все же являлась самобытной, выделяясь заметно большим применением драгоценных металлов в отделке в виде эдакой насечки и наложенной хитрым образом позолоты, а также большего количества самоцветов, на которые завязывались чары. Врезанные же в обшивку артефакты выступали из нее и также несли дублирующую функцию. К тому же на всех трех шхунах основные управляющие, защитные, боевые и питающие артефакты, и все связи между ними, были защищены отдельно. Короче говоря, это три скоростных летучих броненосца ля монитор, выглядящие как небольшие и на диво нарядные шхуны, причем одухотворенные, потому как соответствующие ритуалы их кормчи также провели перед завершением строительства, собравшись в тесном семейном кругу. Нарекли корабли схожи, но при этом по-своему. Ярослав назвал свою Ягла, шхуна хвостовых получила имя Яра, а роговых – Ярина, и теперь их вовсю обихаживают, готовя к первому выходу в свет. Торжественный выход на ходовые испытания ознаменовал новую эру в кораблестроении и отправлении запроса на присвоение мне звания архимага корабела. По поводу ступени пока идет дискуссия, хотя я считаю, что даже первая освоена мной отнюдь не полностью, а уж говорить о второй, когда набор освоенных чар столь скудный и подавно рано. Глава 20. Долгожданные каникулы. Да, этот год в Невской вышел весьма плодотворным, не говоря уже о защите ученых званий. Впрочем, практика пройдена, а впереди нас ждут долгожданные каникулы. Пусть и в этом году на них выпали кое-какие неотложные дела, но прежде, будет отдых, а после возьмемся за доведение до ума посольства в мире Полозовых. Подходящий вариант мы все-таки подыскали, и для его воплощения мы раньше положенного срока залезем в колыбели. Необходимо подтянуть кое-какие недостающие знания. Да, я вновь вынужден переиначивать план своего обучения, но, право слово, польза от всего шага буквально зашкаливает, а воображение уже вовсю бередит предвкушение настоящего чуда. Ну да ладно, отложим покамест все волнения. Нас ждет долгожданный отпуск, море и отдых, иначе жены меня покусают. Вот-вот, раздался в ответ дружный хор моих девочек. Эх, наверное, я запамятовал бросить в каждую из вас шоколадкой, дабы задобрить, со вздохом заметил я. Звучит, знаешь ли как-то, недовольно протянула в ответ на мое высказывание Пела. И да, запамятовал, покивала Соколина. Лучше бы утащил тишком на укромный пляжик, с улыбкой, сдобренной долей игривости, заявила Белянка, чуть залев при этом. Ага. Согласилась с ней Пава. «А вы уже собрались?» – провокационно уточнил я. «Давно», – раздался очень дружный ответный возглас. «Ну так почему стоим, чего ждем?» – осведомился я, указав на коварно открытый за их спинами портал. «Вот же ушлый», – донеслось в ответ бурчание, но открывшийся нам прекрасный вид на прибрежные воды драконьей скалы уже напрочь вымел из девчонок все недовольство. «Хорошо-то как», – выдохнули мы все вместе, – оглядев с высоты обзорной площадки плещущиеся внизу море. Так и начался наш летний отпуск. Драконью скалу выбрали из-за ее уединенности, теплой погоды и желания попробовать таки воплотить одну нашу затею, родившуюся еще в гостях у Полозовых. Посему наш отдых у моря сопровождался суетой, наводимой Белянкой да Соколинкой, вносящими заключительные штрихи в проект нашей с ними задумки. Остальные девчонки их вовсю поддразнивали из-за пропускания ими общих развлечений, но те почти не обращали на подначки внимания. «Соколин, Белян, ну вы ведь совсем уже помешались со своим украшательством. Еще чуть-чуть, и даже во время милований с мужем о них думать будете», подбоченившись, заявила Нишка. «Не будем. А вот уже после, на нас частенько накатывает вдохновение», заявила олеющая Белянка. «Точно помешались», вторила Нишке, почти так же подбоченившаяся Пелагея. «А меня, между прочим, ласка тоже вдохновляет», поддержала сестер Ладна. «Не тебя одну», прыснула Тайка. «А я тортик принесла, шоколадный», деловито заявила вошедшая в покой Пава. «Давай его сюда. Пока они припираются, нам больше достанется», провокационно ответил я. «Эй, мы тоже хотим», выпалили мгновенно забывшие о раздорах спорщицы. Когда тортик с толстым слоем шоколадной глазури и нежной прослойкой из абрикосового джема меж темных от какао бисквитных кожей был съеден и запит душистым вишневым чаем, Я заявил, кто, как хочет, а я после того, как съеденное уляжется, пойду на подводную охоту, рыбки острогой добуду, раков морских пособираю, а после пройдусь чуток по нашим жемчужницам. Так, этого я уж точно пропускать не намерена. Жемчужины надо извлекать, не повредив слишком сильно обитательнице ракушки и залечив то, что нельзя не потревожить, заявила Белянка. Правильно подобранный стимул творит чудеса, ухмыльнулась Пава. И не говори, томным голосом согласилась с ней Адрианна, стрельнув в меня глазками. Ох ты ж, затейница, развеселилась словившая образ Пава. Так без этого наложница никуда, даже, если она по сути является женою, заметила клыкастая. Вы там мою устрицу смотрите не разворошите, в ней еще долго амулетику из перламутра обрастать, напомнила Соколинка. Да помним мы, помним, хором выдали все. Амулет, из-за которого так переживала Соколина, был своеобразной обкаткой идей. Хотелось выяснить, что будет, если поместить полностью готовое да зачарованное изделие из перламутра в живую жемчужницу, дабы та покрыла его новыми слоями, превратив в фигурную жемчужину. Кулончик сей, выполнен в виде фигурки морского конька и даже без дополнительного ожемчуживания был очень красив. Суть же опыта заключалась в проверке того, как нахождение в живой раковине скажется на вложенных в амулет чарах и на моллюске. Потому как без чар подобный фокус точно можно провернуть. Задумка была принята на ура. Жены вовсю нарезали себе милых побрякушек из перламутра, а несколько поделок сделал им в подарок я. Как только выясним, действенен ли этот метод, заготовки отправятся на доделку. Ну и жемчуг мы потихоньку собирали, стараясь извлекать горошины лишь определенного размера. Несколько ракушек, в которых зрели особо примечательные шарики, мы отделили, дополнительно оградив от хищников, дабы не потерять или не извлечь жемчуг раньше времени. В особой клетке на дне находилась привезенная нами тридокна. На эту устрицу великана у нас были большие планы, но она пока еще совсем молодая. Подводная охота близ драконьей скалы заиграла совершенно новыми красками. Помимо рыбы, моими трофеями становились морские раки, крабы, все те же устрицы с мидиями. Здешнее море вообще изобилует жизнью. Есть в нем и опасная фауна, однако плавали мы в боевых формах, а стационарный маяк отсеивал всю сколько-нибудь серьезную живность. Сами мы тоже кое-что можем, но зарываться не стоит, особенно учитывая размеры местной фауны. Хотя зацикливаться на осторожности тоже не стоит, так жить веселее. Следуя данному балансу, я и отправлялся каждый раз на охоту. Здешний подводный мир завораживал своими прекрасными видами. Кораллы, рифовые рыбки, здоровенные черепахи и скаты, кожа которых напоминает звездное небо. И, конечно, интересны были и те из обитателей моря, на кого я открывал охоту. Долгое время самым серьезным трофеем, взятым мной на острогу, был относительно крупный тунец. Относительно, потому как данная рыбка бывает совсем уж громадной, а этого нам хватило всего-то на несколько совместных трапез. Вообще, подбить эту рыбу было непросто, она живет в постоянном движении и на диво шустрая, но у меня получилось, чем я и гордился. Запеченный на гриле тунец в пряном соусе очень хорош, пальчики оближешь. Вкуснее тунца оказались только местные ракообразные, заметно превосходящие даже полярные трофеи, в итоге отобравшие у тунца пальму первенства в трофеях. Они оказались настолько крупными, что спустя некоторое время я стал добывать сих ракообразных с помощью водных таранов да копий, не прибегая к ближнему бою. Что интересно, с каждым днем в море попадаются все более и более крупные особи. Их явно привлекает магический источник острова, насыщающие прибрежные воды. По одному самому крупному экземпляру я отправил семьям тестей и друзей, и этого им хватило, дабы вдоволь налопаться. Даже в драконьих формах я, когда впервые увидел под водой этих бронированных чудищ, аж невольно отпрянул, машинально ударив по раку великану водяным копьем, разнеся того в клочья. Потом, правда, приноровился их просто глушить, дабы посвежее были. Мясо у них удивительно нежное и насыщенное силой, а уж насколько игривым становится после него настроение. В общем, промысел омаров да раков теперь точно станет одним из постоянных. Манит их прибрежные воды нашего острова и место силы, находящееся на нем. Надо будет потом проверить воды близ закатного камня и удостовериться, что защита готова справиться, если нагрянет крабик покрупней. Лучше перебдить, а то сей мир любит преподносить большие сюрпризы. Вволю отдохнув и наохотившись, приступили к воплощению нашего прожекта. Его образ-конструкт был заключен в кристалле печати и представлял собой комплексное преобразование всего нашего скалистого острова в монолитный дворец с гостевыми палатами и разбитыми тут и там садами да цветущими аллеями. По замыслу, он должен превратиться в единый ансамбль вырезанных прямо в скале зданий и террас с лесосадами, расположенных пирамидально, начиная от самой вершины, с наблюдательной беседкой на ней. Каждая ступень пирамиды будет представлять собой огромную террасу, опоясывающую гору. На ней будут проложены дорожки и по бокам от них огромные скальные ниши для грунта, который потом еще предстоит доставить. Подпорные стены террас, расположенные под небольшим уклоном, и фасады зданий украсят уже вписанные в проект барельефы. В недрах скалы устроим новую систему конденсации воды с доставкой ее в особые подземные водохранилища на вершине, откуда она будет разливаться по системе каналов, снабжая весь остров и даря наслаждение от отдыха у прудов с декоративными рыбками до искусственных водопадов. Ближе к береговой зоне террасы покроют лишь плантации, и только у самого берега террасы лесосада вновь сменится прибрежными строениями и купальнями, а также несколькими рукотворными лагунами с насыпными пляжами и гостевыми домиками. Изначально сей проект создавался как пробный перед возведением посольства, но потом была найдена гораздо более соблазнительная альтернатива. Но не пропадать же стольким трудам. Создав круг вместе силы острова и запитав заключенный в кристалле план-конструкт, начали его воплощение в камне. Выглядело все потрясающе. Уж что-что, а записать все события, прибегнув к помощи орлов с камерами, я не поленился. Поверхность нашего скалистого острова буквально потекла, принимая новый облик. Драконья скала стремительно менялась, превращаясь в нечто величественное. Дух захватывает от происходящего и диву даешься от осознания, что все это мегалитическое великолепие сотворено именно нами. На это ощущение очень легко подсесть. Когда новые уступы драконьей скалы украсят собой зелень тропических садов, вид ее станет завершенным. Водохранилища и питаемые ими каналы с водопадами и небольшими запрудами заполнятся сами собой. Надо бы раздобыть где-нибудь карпов кои, да запустить тех воросительные каналы. Завозкой грунта и озеленением мы займемся позже, пока же нас ждет остров их и продолжение отпуска. На Дальний Восток мы заглянули по нескольким причинам. Во-первых, надо было навестить подаренное нам именице. Во-вторых, хочется проведать Академию острова, в создании которой мы приняли непосредственное участие. Ну а в-третьих, Клыковы обещали показать нам некое зрелище и рассказать о той его части, что уже в прошлом. В общем, навели меховые интригу, а Тайка с Павой не желают делиться подсказками чуйки. Добравшись до места, мы сходу выдули всю пыль из почти пустого сруба, поставленного в здешних владениях, осмотрелись и потопали к Клыковым. Академия вряд ли куда-нибудь денется, а общение с друзьями всяко интереснее. Как-никак 3 недели не виделись. Лерпин, Асир, Ай-Яй, встретили нас радушно и сразу пригласили за стол. Справились о новостях, ошарашенно вытаращились на припасенный для них гостиниц в виде чудовищных размеров ракообразного под чарами стазиса. Уточнили, мол, это трофей с рыбалки или пленный от некоего, оставшегося для всех тайной сражения. Узнав о нашем новом промысле, передернули плечами и заявили, дескать, раколовы в тех краях, отчаянные ребята. А когда услышали о том, что ракообразных из океанских глубин приманило могучее место силы, здорово так напряглись, ведь Академия находится на побережье и тоже не слабо так пышет силой. Не переживайте раньше времени. Возможно, раки в тех краях совсем уж пришлые и до вашего острова просто-напросто не доберутся. Как-никак, там относительно неподалеку Калимантан с его мировым узлом силы и всеми сопутствующими источниками, постаралась их утешить Белянка. Наши крабы тоже отнюдь не маленькие, а под воздействием силы могут вымахать еще больше, передернула плечами Аи. Вы сперва попробуйте мясо этого красавца, а потом прикиньте, сколько найдется охотников на такую лакомую добычу. Как бы их вообще в итоге не извели, заявила на это Пелагея. Ага, если приноровиться, то чародею завалить такого вот рачка не составит особого труда. Вот кому попроще, да, лучше бы уже не соваться, поддержала Пава. Даже с длинным копьем, деловито уточнил Лерпин. Панцирь больно уж крепкий, да и мощь в клешнях немалая, даже у тех, что поменьше. А еще некоторые крабы наловчились бить неким подобием водяного тарана с клешней. Недалеко, но очень мощно. Чародей-водник-то всяко дальше бьет, а главное, точнее, а вот с простым копьем соваться смысла мало. «Разве что, совсем уж припрет», — пояснил я. «Понятно», — задумчиво протянул Лерпин. «А что там у вас за новость-то?» — уточнила тем временем Соколенко. «Да по сравнению с этим», — махнул рукой Лерпин. «Ну а все-таки», — не сдавалась Соколина. «Ой, пришлые у наших соседей объявились. Почти как в случае с тем корабликом, но лодчонка поменьше и людей на ней, всего лишь горстка. И сами они, чудаковатые», — пояснила Аи. «О, давай-ка поподробнее», — дружно заявили мы, желая подбодрить подругу и просто заинтересовавшись. «Да молодняк какой-то, похожий внешне на неханцев, но одежа иная и взгляд на мир куда более странный. Ладья их сразу вышла из строя, движитель отказал. Мачта на ней была, но без паруса. Пара длинных весел, такое себе подспорье, особенно при таких вот горе-гребцах. Искра силы теплилась лишь в одной девчонке. Зато больше половины из пришлых, парни, и часть из них с головой совсем уж не дружит. Ладно те, что вовсю шарахались, их-то еще можно понять. А вот парочка возомнила себя невесть кем, и давай хорохориться. Один даже ко мне приставать начал, а как ему объяснила знаками, мол, замужем, собрался, судя по всему, бросать вызов Лерпину. Ну я ему возьми да влепи за трещину. Не как Зорина, конечно, но, когда тот очухался да смог встать на ноги, поприжух да чудить перестал, принялась за рассказ Аи, и долго он в себя приходил, уточнила, ухмыляясь, Нишка. Да, почитай, пару седмиц пластом провалялся, а сирот советовала его выхаживать чарами, дабы на осознание время было, и дурных надежд в бестолковой головешке не зародилось, ответила Аи. Их прямо у вашего острова выбросила, уточнила Белянка. Ой, это я не с того начала, смутилась наша подруга, продолжив. Сначала их к неханцам вынесла, на берегу те их и прихватили, лодку из металла и остальное хозяйство отобрали, а самих в лачуге какой-то заперли. Избежала пленения одна лишь деваха, ну, с искрой силы которая, смогла как-то отвести глаза тамошним бездарям на одном лишь голом желании. Ночью походила по берегу, поняла, что они угодили куда-то не туда, отперла своих горе соратников, и они, угнав рыбачью лодчонку, удрали в море. Благо один из них умел более-менее обращаться с парусом, а море было спокойное. Помотавшись по морю, узрели огни здания Академии и стали править на них. После их прихватила уже наша береговая охрана. У этих уже не забалуешь. Допросили с провидцем, да отпустили, кое-как намекнув девке, мол, ей учиться надо. Тогда, глядишь, какой толк из нее и будет. А та парочка чудиков, узнав о ведунах и силе, пустилась чудить напропалую. Один-то после оплеухи присмирел и даже за ум взялся, став помогать нашим рыбакам, а вот второй решил пробудить в себе силу, бросив миру вызовы. Мир оказался прочней, а та боевитая девка, уточнила Нишка, а девка, тоже своеобразная, только по-своему. Она духом пути воина до самых глубин своей души прониклась, и это при том, что на ее родине по нему шли в основном мужчины, и то, в славном прошлом. Ныне, с ее же слов, оружие поменялось, да и войны ведутся совсем иначе. Причем, тамошние неханцы, и подавно лет 100 толком не воевали, подключилась к беседе Асир. Что-то мне это напоминает, но мнится мне, это лишь очередное отражение знакомого мне мира, потому как, чуются нестыковки, протянул я, уточнив. Обратно к непонцам они не рвались, неа, в своем мире они жили на острове ловцов креветок, а девчонка, вообще, утверждает, дескать, она из древнего рода воина Файну, только она даже не похожа, по крайней мере, на наших. К тому же, бедолагам, хоть и в общих чертах, но смогли объяснить, что их ждет у южан. Поверили, ответила Асир. Большая часть пришлых подвязалась помогать нашим рыбакам, сети чистить да чинить, таскать чего укажут. Один даже в море на промысел ходит, а девка, помимо всего прочего, пытается в ратном деле продвинуться. Палку-махалку себе выстругала, бегает, скрадывание освоить пытается. К ней кое-кто женихаться пробовал, все шадаренное. Пусть и неханка с виду, но ведь не из тех. Да только, куда там. Даже мой рассказ о битве за строящуюся Академию и наш остров не убедил ее идти другим путем. А ведь я ей поведала, чем все закончилось для сильнейшего нихонского рода чародеев-мечников, добавила от себя Аи. Не, ну я бы не судила столь строго. Они хорошо себя показали, просто, под чуть иного противника заточены были, задумчиво вымолвила Нишка. Да понимаю я все, и силу подобных чародеев на деле недооценивать даже и не думала, ведь мы и сами в бою на скорость да увертливость полагаемся. Просто дуреху ту с непосильного для нее пути свести хотела, кивнув, да с досадой махнув рукой, ответила Аи. Упорство тоже на многое способно, так мне говорила моя наставница. Да и какие-никакие задатки, исходя из вашего рассказа, у нее есть. Наставник нужен, дабы определиться точно, заметила Нишка. Ей ведь с самых начал обучаться надо, да и поздновато, скептически заметила Аи. Нишка, ты ведь уже загорелась отправить девицу к своей наставнице, так чего дальше томяться, ухмыльнулась Тайка. Да, думаю, я, не сочтет ли она сие эдаким поддразниванием. Какой-никакой, а вызов ее утверждением, задумчиво вымолвила та. А девку вы спросить не забыли ли часом, ухмыльнулась Белянка. Она точно за предложение схватится, хором выдали Асирса и. В итоге, разговор решили все же провести, просто обсудили заранее суть предложения, слова и порядок грядущей беседы, дабы не вышло коряво. Относились мы к этому делу больше, как к развлечению с долей благотворительности, но ударять в грязь лицом не стоит даже в мелочах. Переводчиками выступит Клыковы, ибо из нас непонский никто толком не знал. Отдельные слова, коих мы успели нахвататься, не в счет. Девушку по имени Азыми мы нашли на берегу, где она предавалась своим ежедневным тренировкам. Надо отметить, включить в свою гимнастику с Бакином манипуляции с силой она смогла. Вернее, судя по всему, искра в ней тлела еще в прошлом мире и с ней явно пытались взаимодействовать еще тогда. Переход меж мирами ее лишь чуток раздул, а нахождение в более благоприятных условиях продолжило развитие. Слышал я и про то, что часть знати айнов в моем старом мире плотно породнилась с японцами и даже породила самурайские династии, а некоторые, вроде как, отметились в их антагонистах, ниндзя. Правда то или же нет, точно не ведаю, но, как говорится, дыма без огня не бывает. Эта девушка создает стойкие ассоциации с диверсантом, но как уж там шла история в ее родном мире, неизвестно. Клыковы познакомили нас с девушкой, дали возможность к ней присмотреться, заведя беседу. Получив условный знак, они заявили, мол, ее приключения вызвали у нас любопытство и желание проверить на деле слова одной знакомой наставницы. Сама Азыми производила достаточно приятное впечатление. Да, девушка не без своеобразной чудинки, но дело с подобными ей иметь можно. Просто нужно правильно все обставить. Азыми пусть и горела желанием достижения цели, но сохраняла и долю рассудочности с осторожностью. К нам и нашим словам она отнеслась именно вот так, двояко. А еще она испытывала изрядную долю сомнений, глядя на нашу Нишку. Азыми о ней уже была наслышана, что неудивительно, учитывая, насколько близко к сердцу жители острова их воспринимали наше участие в памятной битве. Вот только, увидев нашу боевую пигалицу воочию, трудно было сопоставить те рассказы с представшим перед глазами образом. Воздействие же своей силы на окружающих Нишка сдерживала. В итоге Азыми очень вежливо и, я бы даже сказал, выверенно осведомилась, а не удостоит ли ее Нишка показом хотя бы малой части своих прославленных ратных умений. Показать-то нетрудно, и сие внимание даже лестно. Только ведь уследить за мной не получится, скорость восприятия не позволит, хмыкнула наша забияка, которую предложение не слабо так раззадорило. А ты покажи, как тебя Злат тренирует на отражение ударов. Уследить в полной мере тоже не выйдет, но понимание точно появится, предложила Адрианна. Злат, вроде как почти безразлично уточнила Нишка, в то время как в душе ее разразилась буря предвкушения и желания показать себя. Почему нет? Давай, ответил с ухмылкой я. А через мгновение в руках у нашей забияки появилась пара то ли больших чародейских кинжалов, то ли коротких мечей, которые она таскала, спрятав в пространственной складке. «Ох и разомнусь», — заявила она, отходя в сторону. Берег покрывал толстенный слой гальки самых разных размеров, что было нам на руку, как и наличие поблизости отвесной скалы, которая препятствовала разлету будущего тренировочного инвентаря. Только вот, в доспехе двигаться пусть и не намного, но сложнее, и уследить будет гораздо проще, — намекнул я. «Хорошо, хорошо», — буркнула Нишка в ответ на мое замечание, после чего мгновенно сменила облик на переходный, который уже был обряжен в доспех. Азыми на это явление уже натурально так вытаращилась, не сумев удержать лицо. Да что там, у нее чуть ли разрез глаз не поменялся. Если появление в руках парных кинжалов она еще могла как-то объяснить, то мгновенное облачение в весьма объемный полный доспех вызвало у девушки ступор. А дальше в воздух под воздействием моего телекинеза поднялось огромное облако гальки, а клинки в руках Нишки вспыхнули, обернувшие их плазмой. Галька сначала поодиночке, а потом все ускоряющейся очередью, устремилась, издавая хлопки, в сторону одоспешенной фигурки. На пути летящих камней каждый раз оказывался один из полыхающих плазмой клинков. Нишка ускорялась, крутясь подобно юле, отбивая несущиеся по меняющимся траекториям камни. Вокруг нее будто соткалась светящаяся сфера, но на деле это был рисунок, создаваемый клинками. Мое восприятие подстроилось под новые скорости, но я прекрасно представлял себе то, как это зрелище выглядит с точки зрения Азами. Когда облако камней исчерпалось, вошедшая вражнишка запулила плазмой с клинков по скале. Это напоминало метание глиняных бомбочек с ивового прута. Помнится, мы с друзьями моего детства временами так забавлялись. Вот только в местах попадания плазменных сгустков бахнуло как от пушечного снаряда. Благо, я заранее поставил закрывающий всех нас щит. Такая скорость, да еще и в полном доспехе. Протянула ошеломленная Азами, речь которой сразу перевела на Массир. Это уровень скорости начинающего магистра боевика. Показать в здешних условиях что-то большее не выйдет. Увидеть разницу в скорости не получится, а от более могучих боевых чар деревня пострадает, хмыкнула вдоволь потешившая свое самолюбие Нишка, которой, похоже, давненько хотелось хоть немного похвалиться. Есть что-то более могучее, не удержалась от восклицания девушка. Думали, вам байки про битву рассказывали, хмыкнула в ответ да нельзя довольная забияка. Да-да, выдавила та. Так, как, даете согласие стать ученическим вызовом для моей знакомой, насела Нишка. Хочу, но, я понимаю, что подобным так просто не делится, и у меня ничего, кроме меня самой, больше нет. Знаю о клановости и передаче серьезных секретов лишь своим, но кем я стану, войдя в род, поделившийся знаниями? Идущий по пути воина, служит своему господину душой и телом, но, какова доля дозволенного у жены, и останусь ли я воином? Выдавила она самое тревожное для себя. Хих, для начала, обучать будут самым началом, без этого никак. А начальное обучение у большинства одинаково и преподается в общих школах. Много ли там тайн? Более того, первыми уроками станет то, что осваивает совсем уж малышня, но он и основа. Чтобы оплатить учебу, можно взять ученический займ. Отдать его, став ведуньей, несложно. Только добрый совет, не стоит ограничиваться одними ратными навыками. Гармоничное развитие дает гораздо больше. Жить с ним проще и веселей. Как, впрочем, и легче оплатить заем на учебу. Какая польза от оного нам? В обновлении крови племен Великого Леса, сила, развившись, сама подтолкнет к поиску избранника, а сильный муж поможет развиваться дальше. Близость с могучим ведуном дает многое, а в остроухих ярко проявляется именно сила жизни, самая заманчивая для противоположного пола. Кем стать после брака, и идти ли дальше по стезе воительницы, будете решать в кругу семьи. Муж ведет за собой жен, но заставлять дев у нас как-то не принято. Семьи создаются единомышленниками, а еще со временем могут появиться новые устремления. Я вот когда-то грезила воинской славой, а сейчас мне куда милей семейный уют. К тому же, мужа надо еще найти да прельстить. Разразилась весьма выверенная и уместная речь Нишка. Растет, а то, протелепатировала довольная собой нега. В таком случае, почту за великую честь познакомиться с вашей наставницей и принять традиции вашего народа, церемонно поклонившись, ответила Азами. Не желая затягивать, отправились в Великолесье. Вещей, как выяснилось, у девицы было не густо, маленький сверток, который она держала в выделенном для нее углу. Портал открыла Нишка. Сегодня у нее звездный час, так что пусть отрывается. Да и где искать ее бывшую наставницу знала только она. Зато мы вдоволь насладились зрелищем тщетных попыток девицы скрыть обуревающие ее чувства, и коктейлем эмоций, бурлившим в ошеломленной ниндзя-самурайке. Тут и наглядное свидетельство многогранности Нишкиных талантов, и Великолесье поражает своими видами любого, впервые вступившего под сень его ветвей. В старом мире только секвойи могли бы соперничать с древесными гигантами драконьего бора, а ближе к изначальной роще деревья вымахивают настолько, что и секвойи Орегона покажутся на их фоне молодой порослью. В той части леса и небоскреб, наверное, спрятать можно. А еще девчонка сразу догадалась об огромной дальности переноса. Ведь в Великолесье только-только занялся рассвет, а на острове их давненько было светло. Хорошо хоть не ночь на дворе. Нишка чуток смутилась, но почти сразу заверила, мол, мы хоть и рановато, но время подъема и утренних процедур у ее наставницы уже прошло и можно перехватить ее на утренних занятиях. Так оно и получилось. Причем Нишку встретили очень тепло. После приветствия и ритуала знакомства подтянуто выглядящая женщина в возрасте вымолвила: «Ох и подросла, во всех самых важных для девушки и ведунья смыслах». «КХМ», смутилась Нишка, явно пытаясь придумать, как бы покорректнее намекнуть той на сохранение тайн, но ее наставница продолжила: «Но я все понимаю и не собираюсь тебя смущать, тем паче, твой дедушка, на которого ты столь похожа, недавно заглядывал к нам в гости и обо всем, о чем надо, упредил. Даже с моим новым зятем и его родственничками поболтать успел, вызнавая подробности вашей с ними короткой, но зело запоминающейся встречи. Ты, правда, всего-то в одну ухватку да удар укладывалась, и если да, то почему сразу не била? На кой перед этим оружие-то отбирать, если не тайна? Конечно, мне мечи их глянулись, они как раз по руке нашим ЭМ большим доспехам», заявила она, намекнув движением рук на габариты шагоходов, пояснив: «В самый раз как парные клинки использовать, еще они легкие дочары проводят, нас вон сколько, а у них только по одному у каждого, вот и собрала по случаю вязаночку, и надо отметить, клинки нам пришлись весьма кстати, неужели не слышала, про чудище-то, которого твой муж укоротил на голову, про него слышала, просто гадала, как вы про него узнали еще до его вызова в наш мир, ведь даже сами призыватели не знали толком кто вылезет, только и могли, что задать примерные условия, а уж затея использовать надо те, как легкие парные клинки, хотя вашим тяжелым доспехам и впрямь подстать будут, только я до сих пор диву даюсь, что в них можно столь быстро двигаться», хмыкнула разведчица Горлохват в отставке. «Зато мелкой никто не воспринимает», ухмыльнулась в ответ Нишка. «В твоем росте тоже кроется немало возможностей, я это тебе не раз говорила, посмотреть хоть на твоего прославленного деда», явно оседлала знакомую тему женщина. «Это я уже давно поняла, но помянуть иногда можно, когда хочешь, чтобы начали перечислять твои достоинства», заявила с самой что ни на есть лучезарной улыбкой хитрая пигалица. «Вот и правильно», поддержала ее наставница. «А что за девицу-то вы мне привели?» уточнила она, а мы вновь дали слово Аи, которой тоже не терпелось поучаствовать в беседе. В итоге Азыми на учебу взяли. Наставница приняла сей вызов, заявив: «Мол, попробовать стоит, а остальное покажет время. Нас даже чин по чину познакомили с иноземным зятем, с которым мы когда-то сражались на борту непонского флагмана, а после, тот стал одним из связующих звеньев мирного договора. Оно, конечно, мы уже виделись и даже оставили яркий след в его памяти, но в той битве рыцарственных представлений перед началом сражения как-то не предусматривалось. Надо отметить, мужчине при знакомстве с нами в целом и Снежкой в частности, поплохело от осознания разницы в габаритах доспехов и их обладателей. Ему-то говорили, но он, похоже, не совсем верил. Вторым ударом для него стало утверждение, что доспех на деле уменьшает возможности носителя в пользу защиты и удобства в бою. Он-то уже было начал выстраивать для себя новую теорию, но теща обрадовала иноземного зятька тем, что она-то чует силу своей ученицы. Впрочем, непонец оказался весьма находчивым и тут же заявил: «Мне не стоило забывать, что я имел дело с драконами. Дракон в человеческом обличье подобен дракону в драконьем, но только в человечьем». На этих словах я не удержался от хмыканья и кивка, а вот жены на пару мгновений загрузились, и лишь Тайка и Пава с Пилой быстро смекнули, мол, это некая аналогия, а не знание наших тайн. Кстати, у местных непонцев весьма почтительное отношение к драконам, и отнюдь не только из-за древних преданий. В одной из стычек с Поднебесной они познакомились с драконом неба, и тот показал противнику, что значит фраза про обрушившееся на голову небо. Дальше в дело вступили традиции и мировоззрение. В общем, день прошел интересно, и все были более чем довольны. Вернувшись на остров Их, мы продолжили свой летний отдых, попутно закупаясь местными морепродуктами и общаясь с друзьями, а после отправились на закатный камень. Там собрались родители моих девчонок, да и мне требовалось подробно обсудить грядущий визит к Полозовым. Глава 21. Рождение легенды. Часть отпуска, отведенная для отдыха, миновала. Прошел и период освоения знаний в колыбелях. Он был немного перенесен, а сам план учебы откорректирован, но так, думаю, будет лучше. Тянуть с посольством дальше просто неправильно. В колыбели на сей раз забрались все вместе. Паве грустно было ждать нашего пробуждения, сидя в домене в одиночку, да и наставник нас заверил, мол, артефакт ей не навредит, просто часть его возможностей нашей аметистово-волосой красавице не нужны, зато общие сны и обучение с подпиткой зельями и чарами доступны. Только вот, выбравшись из колыбели, драконья фея тут же привлекла наше внимание, больно уж выразительно застыла пава, сосредоточенно прислушиваясь к себе, а после перекинулась в переходный облик. Тут-то все и прояснилось. Ну, почти. Наша фея изрядно вытянулась в своем переходном облике. Она хоть не догнала в росте Нишку, однако не сильно-то ей уступала. Впрочем, сама Нишка, судя по ее бурчанию, с радостью вернула бы себе звание самой мелкой, однако пава ее обломала. Вот нет бы еще чуток вытянуться, хотя бы вровень с Пелагеей или Тайкой, буркнула Нишка. «Мне и так хорошо», — заявила в ответ пава, показав Нишке кончик язычка и демонстративно поправив свой более внушительный бюст. «Моя грудь соразмернее, а крылья, если вдруг понадобится, я отращу», — заявила на это Нишка, возмущенно вздернув носик. «Каждая из вас хороша по-своему, и у нас еще есть дела, традиции-то надо чтить», — заявил я, шлепнув обеих по задницам, а после, взвалив спорщиц на плечи, сунулся в открывшийся в спальню портал. Вариант посольской обители, который мы выбрали для мира Полозовых, тоже является своеобразным долгостроем, но вполне обоснованным, и его никак нельзя назвать затягиванием. Он просто живой и требует времени на развитие, а еще интересный и, я бы даже сказал, легендарный, не говоря уже об огромном заделе на будущее. Дошел я до сей идеи, опираясь на несколько примеров. В изначальной роще меня больше всего впечатлили огромные деревья с жилищами, выращенными прямо на них. Это были не домики, построенные на дереве, и не выдолбленные в стволах да ветвях дупла, а именно выращенные особыми чарами этакие жилища наросты с комнатами, окнами и ведущими на балконы переходы дверьми, затейливыми витыми спусками с яруса на ярус и висячими живыми мостиками. Причем все это совершенно не мешало деревьям расти и крепнуть. Вторым доводом опоры стало то, что вы на мировом посольстве, так или иначе, необходимо вырастить полноценное сердце леса, связанное с такими же в Великолесье, в лесу дружбы да с растущими в наших доменах. Заодно, через него можно дополнительно укрепить наш союз с Полозовыми, но эту часть надо обсудить с ними. Третьей точкой опоры или, скорее уж, подтверждением правильности моей затеи, выступили примеры уже существовавших посольств, являющихся совмещением иных задач. Причем посольский лес и его сердце будут наиболее крепко связаны с самого начала, органично дополняя и всячески усиливая друг друга. Это не просто симбиоз, они с самого начала будут единым целым. Даже древесные жилища будут вписаны в деревья, окружающие сердце леса во время создания семян. Они образуют своеобразную крепость на его подступах и просто жилища для семей послов по всему остальному лесному массиву. Да, посольская гора во владениях Полозовых относительно невелика, тем не менее, ее площади вполне хватит на все самое необходимое, а если крет решатся распространить новый лес на подаренное им домиром имение, то и подавно хорошо выйдет. Сердце леса в мире Полозовых возьмет на себя роль круга перерождения и убежища душ для тех, кто будет с ним связан, или проводника, помогающего духу без излишних потерь добраться до таких же убежищ в иных мирах. А ведь это один из способов связи миров, использующихся в цивилизации золотых, можно сказать, воплощенная преемственность. Помимо этого, подобный вариант посольства наиболее самобытен, самодостаточен и великолепно впишется в окружающую местность. Гора, правда, по мере роста деревьев тоже будет визуально расти и станет несколько выделяться на общем фоне, но это уже мелочи. Древесные жилища в посольском лесу вырастут самоподдерживающимися и обладающими особой энергетикой, благотворно сказывающейся на их обитателях. Там даже водопровод с канализацией сразу на уровне естества закладываются. А еще со временем лес станет приносить плоды, орехи, фрукты, коренья, грибы да ягоды, богатые силой. В нем можно и нужно будет поселить кое-какое полезное в лесном хозяйстве зверье. Уж пчел, птиц и прочую необходимую биосфере живность точно подселим. Можно будет добавить и что-то местное. Для воплощения сей задумки требуется многое. Необходимо прокачать место силы да подготовить к посадке гору. Правильно обустроить на склонах скальные ниши под почву, дабы не было схода селей, распределить по горе источники воды и даже подправить местами движения грунтовых вод. Но если проводить оные изменения всем вместе, стоя в круге силы, то справимся. Там же дел, получается, непочатый край, с сомнением протянула, подслушавшая мои размышления, Беляна. Набор семян уже подготовлен, осталось их преобразовать. С живностью можно будет разобраться и чуть позже, самое необходимое уже имеется. Гору под посадку подготовим быстро. С драконьей скалой ведь справились, посольская гора хоть и значительно больше, но почва-то уже на месте. Скалистое основание, при поддержке места силы, подправить недолго. Потрясет округу немного, но не сказать, что чрезмерно. Залегание водных пластов тоже вполне хорошие, возни с обводнением предстоит мало, заверил ее я. Эх, а я надеялась успеть подготовить к выходу в свет выращенные клинки. Хотела их выгулить во время посольства, чуть скуксила Снежка. Постараемся успеть и с этим. Там ведь, по сути, в основном отделка осталась. Сами-то мечи уже полностью готовы. Я ведь тоже хочу свои потаскать да попривыкнуть, ответил я нашей боевитой пигалице. И на учения с ними заявиться хотите, а не лучше ли погодить да хоть немного набить руку, с сомнением уточнила Пелагея. Я их всем подряд показывать не собираюсь. Только-только ведь осваиваться начал. Вот Нишка с похожими на ее новые клинками со времен детского кружка разведчиков дело имела. Ей можно. К тому же они являются проводниками силы со встроенными в них накопителями, посему никак ее не ограничивают. Скорее уж, наоборот. У меня же времени на полноценные тренировки с ними пока мест не хватает. Но пусть будут. А то каждый раз, когда приспичит, приходится изгаляться, заявил я. Это из-за расспросов горяна, о прославившихся на весь мир пенделях, развеселилась Пела. Скорее, в совокупности. Пендели на тот момент были, самым что ни на есть, правильным решением, буркнул я. Я, наверное, тоже скрытно носить буду. А то ведь фехтование я давненько забросила, а дед, если увидит мою шпагу в паре с дагой, да еще такие приметные, наверняка прицепится с требованием поупражняться вместе с ним. А он матерый мечник. Давить же его одним превосходством в силе и скорости, не дело, протянула задумчиво Адрианна. Хммм, дед Велибор, тоже ведь может прицепиться. Правда, я говорила ему, мол, больше привычно скрадыванию и ударом через клинки чарами, а ближнему бою наставница нас натаскивала лишь на самый крайний случай. Да и сам он уверял, дескать, мне сей подход гораздо больше подходит. Задумчиво почесала затылок Нишка. «И в чем же тогда затык?» — уточнила сбитая с толку Соколинка. «Дед сейчас и сам на боевые чары упор делает, наверстывает ранее упущенное», — со вздохом пояснила Нишка. «Ну, если он тебя перещеголяет в тренировочном поединке, никто тебе этим пенять не будет», — пожала плечиками Белянка. «В занятиях нашего кружка лесных разведчиков мне больше всего нравились полеты в летном костюме, коим я и уделяла большую часть времени. Кстати, мои тоже не располагали к действию нахрапом, посему наставница ставила мне в основном приемы одного удара по неожидающему оного противнику. Тренировочным поединком в привычном всем смысле те стычки не назовешь. От силы одно отведение встречного удара противника или реже блок, и сразу удар на поражение. Да, таких связок было много и на самые разные случаи, но сама стычка всегда короткая. Это не поединок с изготовившимся к бою противником и не сражение в рядах, это уничтожение либо выведение из строя с пленением, желательно неожиданное, тихое и совершенно незаметное со стороны. Бой с Шакти в цитадели чистых не в счет, там много всего сказалось, в том числе и то, что добивать ее мне и впрямь не хотелось. «Наверное, чуйка себя проявила», — пояснила она. «Ау, да, состязание может получиться не очень-то внушительным», — покивала Соколинка. «Или, наоборот, мы ведь в эту спячку осваивали боевое смещение», которая великолепно ляжет на ухватки Нишки и боевые пространственные искажения. Их теперь только натренировать толком надо, не согласилась с ней Пела. Смещение пока не странно выставлять, а применение искажений, способных вывернуть наизнанку, в соревновательном поединке вообще неуместны. Покачала головой Нишка. Думаю, ваш непоседливый пращур прекрасно осведомлен о навыках Нишки, привитых ей ее почтенной наставницей, и не станет выставлять их в невыгодном свете. Впрочем, на всякий случай, все это можно заранее обсудить. Наши новые возможности, тем паче стоит попридержать для более подходящего случая, заметил я. Вообще, если бы не ворох дел, выращенным клинкам и упражнениям с ними я бы точно уделил приличную долю времени. По крайней мере, из интереса. Некоторую базу мы получили в колыбелях, но отточенности умением все-таки не хватало. Времени ныне достает лишь на короткие разминки, с поочередным прогоном тех или иных боевых связок, до оттачивания перетекания из одной в другую. Дополняются они столь же короткими упражнениями с применением боевых чар через клинки и совместным действием. Сутки, они не резиновые, да и превращать жизнь в ежедневный марафон тренировок и освоения знаний тоже ведь не дело. Во всем важна мера. Просто, мы очень уж долго ждали сей комплект игрушек. Клинки шли в трех размерах, тщательно подогнанных под каждого из нас, масштабируясь под людской и переходной облики. По особой паре создана и для вооружения шагоходов. Потому-то их выращивание заняло столько времени. Оружие получилось воистину продолжением руки. И не только по причине идеально выверенной эргономичности, но и из-за материала, великолепно проводящего именно нашу силу. Через них можно было создавать все, что душе угодно. От наступательных, до оборонительных плетений. Даже целительские чары, если подобное с чего-то вдруг взбредет в голову, можно было творить через клинки. Вот и тянет всласть поиграться. Мои клинки представляли из себя переходную форму между мечом и тяжелой шпагой. Рукояти их имели развитую защиту и встроенные в них накопители на три конструкта второй ступени архимага каждый. Лезвия же прямые, обоюдоострые, средней ширины, весьма гибкие и в то же время упругие. Произведение искусства, способное на очень и очень многое, а не просто оружие. Правда, я все еще воспринимаю оружие ближнего боя, как своеобразную игрушку. По-настоящему пригодиться оно могло лишь в битве у Ржевского тракта, когда поглощение боевых чар противника доспехами и ближний бой вкупе с неожиданностью атаки, являлись самым подходящим решением. То, что при взятии цитадели чистых у нас не было подходящих консервных ножей, это даже хорошо. У Островалых я вполне мог бы обойтись и выпусканием режущих чар из рук. Просто получилось бы не столь эпично, быстро да удобно. Но пусть чародейские клинки будут. Ограничения обычных мечей над ними не властны. Ими вполне можно творить и дальнобойные удары, а встроенные в них накопители, хорошие подспорья в бою и не только. В жизни вообще может пригодиться все, что угодно. А посему лучше иметь решение на самые разные случаи. Чуйка отвечала на сей доводы эдаким согласием. Точно, вдохновленно выдала подслушавшая мои размышления Нишка. Вот и ладно, а сейчас пора бы вернуться к созданию семян посольского леса. Хватит отвлекаться на всякое разное, даже если очень хочется, хмыкнул в ответ я, чмокнув ее в носик. Эх, преувеличенно горестно вздохнула она, чуть-чуть переиграла, деловито заметила на это Пелагея. Для удобства воплощения задумки, нами был создан особый план-макет посольской горы. Эдакое полотнище с расчерченными на нем перепадами высоты множественными кармашками для семенного материала в местах посадки деревьев, кустарников и даже важных для будущего леса трав и грибниц. Соответственно, план-макет станет еще и своеобразной матрицей, в том числе и для плетения, связующего все воедино. Удобно. Дальше потянулись дни, занятые зачарованием семян и заполнением всей матрицы. Возни получилось много, но она была по-своему интересной. Девчонки помогали, чем могли, поддерживали и наблюдали за действом. Когда надоедало, мы отвлекались, посвящая внимание друг другу или возясь с чем-нибудь еще. Даже частично привели в готовность наши чудо-мечи. Резные накладки из напоминающего опал панциря смотрелись великолепно. Но вот сей этап завершился, и мы отправились в гости к Полозовым. Ведь нужно еще обсудить с ними ряд моментов. С этим можно было и не спешить, ведь дополнительную привязку к союзникам можно сделать и потом, и в большинстве случаев так оно и проводится. Но символичность и влияние момента тоже не стоит отметать. В имении, подаренном семье Драгомира Крет, расположенном в землях Полозовых, собрались представители ото всех сторон нашего союза. Толпа получилась весьма приличная, даже отрок берет. Обсуждение закладки посольства тоже планировалось не с нуля, основные тезисы с пояснениями все стороны получили для рассмотрения заранее. Растем. Впрочем, иначе подобные вопросы да на столь высоком уровне обычно не решаются. В ином случае состоялось бы, по меньшей мере, пара заседаний, подготовительное и итоговое. Заседание, несмотря на всю заранее проведенную подготовку, получилось долгим, но не из-за споров, а из-за обсуждений, предложений, их последующего разбора, соображений и всей сопутствующей рутины. Опыт полезный, но тяжелый. У Полозовых, как выяснилось, имелись свои аналоги круга перерождения, однако они подходили не всем и не в полной мере, так что кандидаты для укрепления связи и на этом уровне найдутся. Посадка посольского леса также получила одобрение, а Крет сразу согласились на его разрастание на территорию подаренного им поместья. Осталось определиться с тем, что именно там будет расти и преобразовать новые семена, добавив те в матрицу. Гораздо лучше, если эту часть молодого леса мы высадим с самого начала. Для семьи Драгомира Кретона и вдвойне полезно, ведь тогда приносимые деревьями урожаи будут куда ценней. Они собрались выращивать какие-то местные чудо-орехи да ягоды, из которых делается уйма зелья и куча всего вкусного, полезного да ценного. Хорошо, что мы сразу заложили некоторое количество дней в резерв. Да, отец зря время не терял. И должна отметить, вроде бы полностью вписался в возложенные на него обязанности. По крайней мере, он прямо-таки на подъеме, и не создается впечатление его неуверенности. Все-таки отец пусть и вел в семье схожие дела, но уровень теперь совершенно иной, задумчиво вымолвила Адрианна. Ему помогают, да и нагрузка растет ступенчато. Опять же преображение даровало ему подъем духовных сил и свежесть восприятия. Учится он быстро и с полным погружением. Жаль, на полноценное освоение чародейских умений времени, наверняка, остается меньше, хмыкнул я. Это да, Руда с Гориславой об этом упоминали. Одна пытается побольше узнать о Полозовых, другая – о Руси и драконах. И обеим куда как больше жаждется отдаться обуревающим их чувствам, а не вот этому всему, хмыкнула Клыкастая. Надо будет им отпуск устроить, дабы не перегорели, протянул я. А как же посольское дело, уточнила Адрианна. Успеется. Сейчас все устаканивается, подстраивается да постоянно переделывается. Опять же, есть кому взять часть нагрузки на себя, ибо это дело дипломатов немного иного профиля. Драгомиру же достаточно держать руку на пульсе, да готовиться принять итоговый набор. Нам, кстати, тоже надо внести свою лепту, в том числе, и в помощи нашим послам, заметил я. Взявшись за подготовку новой партии семян и планирование подготовки угодий, мы попутно оценили и выбранные креткультуры. Орешки оказались не только полезными для развития силы, но и просто невероятно вкусными. Пастила из местных ягод, конфеты да взвары из них же, но сушеных особым образом, были настолько вкусными да полезными, даже в некультивированном виде, что мы сразу же решили акклиматизировать их у себя в домене, а еще почаще проверять местные рынки на предмет таких вот сокровищ. Разобравшись с семенами, принялись за дополнительную прокачку посольского места силы. В этом мире мировой узел силы расположен во владениях Полозовых, а все прилегающие к нему пространственные аномалии пробиваются сразу в несколько миров. В Великолесье подобные проходы тоже есть, и один из них связан с родиной остроухих попаданцев. Вот только лесные проходы ныне не активны, а если пытаться их открыть самим, можно попасть куда-нибудь не туда, да еще и настройку сбить. Впрочем, говорить о пространственных аномалиях Великолесья пока рано, а вот учитывать местные особенности нужно уже сейчас. Вообще, ощущения тут удивительные, дающие немалый толчок к пониманию связи меж мирами и созданию межмировых переходов. Время бы еще найти на осознание всего. Войдя в ритм, мы стали чередовать прокачку с подготовкой горы. Посольская гора постепенно преображалась согласно созданной нами матрице. Скальное основание приобрело новый облик, почва заново распределилась. На горе, в отведенных местах, открывались ключи, питающие ручьи и речки, русла которых тщательно распределяли влагу по склонам, и при этом имели достаточно естественный вид. Речушки периодически расширялись, формируя озера, а часть влаги впитывалась в землю, создавая пласт грунтовых вод. Излишки отводились в местные бурные речки. Когда гора полностью преобразилась, переключились на земли имения Крет. Это тоже немалый кус землицы, но, приноровившись, разобраться с ним оказалось достаточно легко. Вскоре настал черед высадки семян. Матрица тщательно сориентирована по сторонам света. Семена извлекались из ее ниш телекинезом, относились на положенное им место в огромном плетении, накрывшем всю гору и угодья имения. Там они погружались в почву, где тут же запускалось проращивание, превращая растение в часть леса. По завершении, к делу подключились и остальные участники ритуала. Малый совет, Роговы с Хвостовыми, Крет, мы с Золотым Пламенем и одним из сыновей Дамира Полозова, Огнедаром, вложившись, добавили толику силы, подпитав плетение от себя и присовокупив волевое усилие с соответствующими намерениями. Огромное плетение стало напитываться силой. Особенно ярко в нем выделилась та часть, которая станет сердцем леса. Накачка завершилась. На мгновение все будто бы замерло в подвешенном состоянии, а после, плетение начало действовать, зарождая в этом мире новый лес, связанный с несколькими уже существующими, и, становясь очередным воплощением и символом нашего союза. Да, к этому, наверное, невозможно, в полном смысле, привыкнуть. Или для оного потребуются многие и многие годы, если не столетия. И ведь чувства каждый раз будут немного разными, восхищенно вымолвил Лисояр. Да, согласно вторил Горян, такое часто проворачивать не выйдет. Какая уж тут речь о привыкании, хмыкнул Велибор Могучий. Нам еще в Индии лес сажать, но, наверное, чуток попозже, вставил я. Вот-вот, хотя ощущения, и правда, удивительные, заметил Вячеслав Рогов. Верно, вторил ему задумчивый Влад Рогов. В этот раз, ощущения совсем иные, если сравнивать с заложением леса дружбы, заметил Борислав Хвостов. Еще бы, хмыкнул в ответ на это замечание Влад, явно имея в виду прошедшие с ними обоими преображения. Удивительно, согласился, все еще переваривающий недавние события, Огнедар Полозов, сын Дамира и Ружи, являющийся старшим братом Руды. А Дарта до чего бушует, добавил Драгомир. Силе сей ритуал тоже полезен, только вот использовать его для прокачки удовольствие редкое, хмыкнул я, и потом немалая польза будет, особенно, если жить рядом с лесом или под сенью его ветвей, хмыкнул Владимир. Когда древо вырастет в себе жилище, совсем хорошо будет, хмыкнул я. Да, я почуял жилища, заложенные в самой сути зарождающегося леса, и ведь вписано в нее все еще до посадки. До чего же тонко все выполнено, выразил искреннюю восторженность Лисояр. Великий шаг, коротко бухнул Ратмир. Надо будет обязательно освоить эту часть искусства. Сердце-то мы уже посадили, но лес можно сделать лучше. Не жить же всем скопом в башне, задумчиво протянул Эльдар. А я, пожалуй, попробую сам дойти до повторить оное, хотя бы отчасти, в саженцах или семенах родовой рощи, вымолвил, начавший погружаться в творческие размышления, Лисояр. Ну все, его теперь не дозовешься, даже если на пиру рядом сидеть будет, разговора не получится, хмыкнул Ратмир. Сегодня свершилось то, что уже начало казаться мне сказкой. Подобные леса и на нашей старой родине умели создавать отнюдь немногие, и, думается, не в полной мере, выдохнул Владимир.